Глава 7. Идея. Добраться до нужной точки засветла мы все же не успели. Количество всевозможных тварей в центральном контуре гораздо выше, а маскировки Кары далеко до совершенства. Так что приходилось довольно часто отвлекаться на краткосрочные ожесточенные схватки. Хорошо еще, что мои аналоги огнестрельного оружия практически не издают шума во время выстрела. Иначе проблем бы у нас значительно прибавилось. Мутанты в центральном контуре гораздо опаснее и агрессивнее. Они полностью лишены инстинкта самосохранения и кидаются на все, что движется, невзирая на последствия. Да и разросшаяся повсеместно под влиянием повышенного энергетического фона растительность существенно сокращала обзор и затрудняла обнаружение противников. В общем, к нужному району города мы вышли вымотанные до предела, причем как физически, так и морально. Трудно длительное время поддерживать организм в постоянном боевом тонусе. Вроде бы все спокойно. Понаблюдав пару минут за нужным зданием, отправил мысленное сообщение Каре «Я». Девчонка делала вид, что чувствует себя нормально, но я-то видел, что она сильно утомлена и уже буквально клюет носом. Циркулирующий в ее крови вирус, что в постоянном режиме мониторил ее состояние, не обманешь. Хотя она и пыталась с ним бороться. Не хочет, зараза мелкая, чтобы я знал о ней лишнего. «Я тоже ничего подозрительного не ощущаю», — пришел ответ от Кары. Со стороны здание выглядит неповрежденным, в отличие от окружающих его жилых домов, которые несли на себе след давних и не очень разрушений. Но в темноте у нас просто нет возможности оценить состояние объекта в полной мере, так что придется действовать практически вслепую. Отдых нам необходим, а искать другое безопасное место для ночевки уже некогда. Местность буквально кишит нечистью. Я уже давно перестал обращать внимание на множественные сенс-засветки и отклики от эхолокационных импульсов. Схемы здания у нас нет, так что придется ориентироваться на мои сканирующие пространство заклинания и интерфейс дополненной реальности, который мгновенно отрисовывает получаемые данные на виртуальной карте. Нечисти внутри я не ощущаю, но на мутировавшее зверье моя чуйка не распространяется, так что прежде чем соваться внутрь, мы обошли здание по периметру и просканировали со всех ракурсов, чтобы получить максимально четкую картинку внутренних помещений. На первый взгляд, все действительно выглядит нормально. Стены не повреждены, почти все двери на месте, даже большинство окон остались целыми. По всем признакам, на момент начала прорыва в здании вообще не было сотрудников, а если кто и был, то сразу ушел и больше сюда не возвращался. Сколь-нибудь значимых продовольственных запасов в информационном центре нет, как и оружия или других ценностей, что могли привлечь внимание мародеров или голодных монстров. Так что, получается, и делать в этом здании монстрам нечего. Только что-то мне во всей этой картинке не нравилось. Что-то царапает мое сознание неправильностью, и я пока не могу понять, что именно. «Ну, мы идем или как?» Не выдержав затянувшейся паузы, раздраженно проговорила Кара, которая, похоже, уже не могла скрывать своей усталости и просто мечтала завалиться спать. «Обожди. Меня что-то настораживает», — ответил я. «Да все норм, Сергей. Нет тут никого. Вся нечисть и зверье по подвалам соседних жилых домов попрятались». «Вот это-то как раз меня и смущает», — вдруг понял я. «Почему никто не приближается к этому зданию ближе, чем на сотню метров? Мы ведь с тобой по периметру его обошли. Ты видела следы зверья?» «Не видела», — зевнув, ответила девчонка. «Потому что нечего тут зверью делать, вот и не ходит оно сюда. А нечисть мы бы почувствовали. Соберись. Мы не в относительно спокойном внешнем контуре», — осадил я Кару. Мы в Центральном. Не забыла, что тут встречаются твари с необычными способностями? Причем как муты, так и нечисть. Сенситивность или сканирующие импульсы не дают стопроцентной гарантии обнаружения противника. Нельзя терять бдительность ни на секунду. Вроде бы подействовало. Из глаз Кары ушла расслабленная сонливость. Мутов с особыми способностями не так много, но они есть. В этом плане нечисть может преподнести куда больше неприятных сюрпризов. По мере удаления от внешнего контура очага, сила и умение твари растут чуть ли не в геометрической прогрессии. Пограничные виды, типа молодых адских гончих, бесов или низших демонов, обитают неподалеку от барьера. Чтобы организовать тренировочные набеги во внешний контур и обучать молодняк. Но как только подопечные подрастают, уже они обживают окраинные районы, а заматеревшие особи, которые успевают адаптироваться к текущим условиям жизни, уходят глубже, где концентрация энергии намного выше и открываются возможности для дальнейшего роста и развития. В центральных районах контура простых гончих уже не встретишь. Слишком агрессивная для них энергетика. Там могут спокойно обитать лишь альфы, но и церберы забредают из внутреннего контура, а изредка и кошмары из эпицентра доходят. О более развитых формах нечисти людям известно довольно мало. Они появились уже гораздо позже, и многие считают, что это и не нечисть вовсе, а переродившиеся под влиянием энергии очагов земные животные, нормальная эволюция которых была извращена демонами. И они, скорее всего, правы. Ада подтвердила возможность такого развития событий, но для полной уверенности ей нужно встретить таких особей и провести анализ. Я и до встречи с Адой считал, что звероподобная нечисть мутировала из земной фауны. В изначальном прорыве демонитов участвовали лишь разнокалиберные демоны. Я это знаю не понаслышке. А все остальные формы тварей появились гораздо позже. Да те же бесы больше напоминают людей, чем демонических тварей, что наталкивает на вполне определенные мысли об их происхождении. Напрямую я об этом у Ады не спрашивал. Не уверен, что хочу знать правду. Но, по-видимому, этот разговор давно назрел, и в ближайшее время придется его провести. С Цербером, то есть трехголовой версией адской гончей, я за свою бытность Серчера не встречался, собственно, как и с кошмарами. Скудные данные об этих опаснейших тварях поступают от тех счастливчиков, кто умудрился вернуться из рейдов по центральным контурам очагов. Информации о Церберах больше. Встретить их можно ближе к барьеру с внутренним контуром очага, но и их появление в центральных районах возможно. А вот о кошмарах известно очень мало. Внешне они напоминают темную версию мифического единорога. Черная зверюга, покрытая роговыми наростами брони, с огненной конской гривой и горящими адским пламенем глазами. Так кошмары описали те, кто пережил встречу с ним. Ах да, забыл упомянуть о здоровенном закрученном в спираль роге стального цвета, которым тварь могла не только пробивать выставляемый паладинами магический щит, но и атаковать огненной магией с приличного расстояния. К чему я это все? Да к тому, что отсутствие статистических данных о возможностях продвинутой нечисти напрягает. Не исключена вероятность, что твари научились маскироваться от сенс-чутья. По крайней мере, других адекватных причин, почему к этому зданию не приближаются другие твари, я не вижу. Там явно засел кто-то необычный. Так сказать, бугор района. Вряд ли кошмар. Остались бы подпалены на вырванной с корнем входной двери. А вот Цербер... Устроить себе лёжку в удобно расположенном здании чисто теоретически мог. Возникнут ли проблемы при ликвидации пусть и более сильной, но единичной твари, при текущем уровне нашего развития? Скорее всего, нет. Но терять бдительность явно не стоит. Все ранее встреченные людьми церберы обладали необычными сверхспособностями и были чертовски опасны. Про повышенную сообразительность и чуйку я вообще молчу. Идешь позади меня. Максимальная сосредоточенность. Прикрываешь спину. Будь готова в любую секунду выставить воздушный щит. Боевую магию без приказа не применять. Передал Каре инструкции я. Покрепче сжал в руках дробовик, который в условиях ограниченного пространства является весьма грозной силой, и начал приближаться ко входу в здание. Стоило войти внутрь, как обостренное обоняние уловило неестественный запах. Нет, гнилью не пахло. Тут что-то иное. Озоном, что ли, тянет? Стоило об этом подумать, как прямо передо мной вспыхнула белая молния и стремительно понеслась в атаку. «Щит!» — мысленно взревел я и тут же исполнил собственный приказ. Успел в последнюю секунду. Молния врезалась в полупрозрачную воздушную преграду, и мой щит лопнул, словно мыльный пузырь. Заряд электричества пошел дальше и ударил в нагрудник, отчего тело свело жесточайшая судорога. Вспыхнул ослепляющий свет, и меня отбросило назад и впечатало в выставленный девчонкой щит. Сознание поплыло от удара, а мышцы отказывались подчиняться воле после электрического разряда. Но хуже всего пришлось сердцу. Атака неведомой твари сбила привычный ритм, и предсердия с желудочками начали хаотически и бестолково сокращаться, а грудь сдавила такой тяжестью, что зашумело в ушах. Сквозь одурманивающую сознание муть я видел, как по коридору на меня несется трехголовая тварь, из монструозных пастей которой капает тягучая слюна. На остатках воли я направил на Цербера ствол дробовика и, предварительно напитав патрон силой, нажал на спусковой крючок. Орудие слегка толкнуло в плечо, и десятки мифриловых шариков, дополнительно накачанных магией, устремились в бой. Перед тем, как сознание попыталось провалиться в благословенное забытье, я успел разглядеть, как тушу Цербера пронзают насквозь, а потом и разрывают на части сдетонировавшие внутри тела взрывные боеприпасы. Но отключиться я так и не успел. Меня прошиб новый разряд, который стабилизировал работу сердца, и боль начала постепенно отступать. Вот и пригодилось умение выживаемость. Если бы не зернышко с зарядом ударной регенерации, не факт, что я бы сумел запустить одноименное заклинание самостоятельно. «Сергей!» Позабыв о ментальной связи, испуганно вскрикнула Кара. «Я в порядке!» — с кряхтением ответил я. «Соблюдай тишину! Все общение только через мысли и речь! Тварь может быть не одна!» С трудом поднявшись на ноги, тряхнул головой, чтобы собрать мысли в кучу. Нехило меня так приложило. И ведь не почувствовал же ничего. Страшные зверюги эти церберы. Неужели мой сенс-радар не способен их засечь? Если пользоваться игровой терминологией, то уничтоженная тобой тварь является мобом третьего уровня, в то время как твоя сенситивность прокачана всего до второго. «Намек понятен», — вклинилась в поток моих мыслей с пояснением Ада. «Предельно», — скривившись от боли в груди, ответил я. «А раньше не могла сказать». «Ранее мы не встречались с монстрами такого высокого уровня», — парировала виртуальная помощница. «Как я могла сказать тебе то, чего не знала сама?» «Ладно, проехали», — смягчив тон, проговорил я и сделал шаг к распростертой в коридоре туши твари. «Ух, здоровенная зверюга! Чуть ли не половину расстояния от пола до потолка занимает. И ведь не добежала всего десяток метров до нас. Страшно представить, каких бед могут натворить эти монструозные челюсти в ближнем бою. Но наше оружие не подвело. Вон как тушу разворотило. Все внутренности в труху, небось, перемололо. Так, а что это там у нас поблескивает? Ага, вот и трофей. Гем. Синий. Навскидку ранг 4 или 5. Эх, думал, что помощнее будет. Ну да ладно, не до того мне сейчас. Блин, как же грудь жжет. И где эта хваленая регенерация? Чего так медленно-то работает? Тебе еще повезло, что нагрудник принял часть входящего урона. Подлила масло в огонь ада. Я могу назвать тебе мощность полученного разряда в джоулях, но тебе вряд ли это что-то скажет. Так что поверь на слово. Тот факт, что ты испытываешь всего лишь дискомфорт, а не валяешься с проплавленной насквозь грудью, люди называют одним невероятно емким словом — чудо. «Ты точно в порядке?» — уже ментально поинтересовалась Кара. «Ты как-то неровно дышишь?» «Терпимо», — ответил я. «Бывало и хуже». «Как обстановка на улице?» «Есть изменения после смерти Цербера?» «Сугубо положительные», — отрапортовала Кара. «После атаки молнией часть тварей, преимущественно из близлежащих домов, решила стремительно ретироваться. По пути они еще и схлестнуться между собой успели, но так, вяленько. Было видно, что убраться от этого здания они хотят куда сильнее, чем драться». «Хорошо», — констатировал я. «Такие сильные монстры не любят конкурентов, так что велика вероятность, что он был тут один. В любом случае, надо все тщательно проверить. Не теряй бдительности». «Ага, потеряешь ее тут», — недовольно буркнула в ответ девчонка. Я начал осторожно продвигаться вперед и заглядывать в двери, расположенные по обе стороны коридора. «Видимость так себе». Даже с учетом усиленного этерниумом восприятия. Но понять, что я смотрю на офисные помещения, получалось. Столы с компьютерами и ноутбуками, стационарные телефоны, копировальные машины, горы разбросанных бумажек, высокие стеллажи, заполненные многочисленными папками, другая офисная мебель. Но никакого движения. Неожиданно раздался еле различимый писк, доносящийся из просторного холла, куда нас привел коридор. Судя по нагромождению разнообразных тряпок и подушек, именно здесь Цербер устроил себе лёжку. И писк исходил из горы этих самых подушек. Мои нервы и так были натянуты, как струна. А теперь я вообще врубил свою паранойю до максимальных значений и готов был обрушить на притаившееся в засаде нечто, всю доступную мне магическую и техническую мощь. Но не потребовалось. «Какой миленький!» Вновь позабыв о ментальном общении, громко воскликнула Кара, что, привстав на цыпочках, выглядывала из-за моего плеча. «Давай оставим его себе». «Миленьким?» Девчонка назвала уродливого, сморщенного, лысого, трехголового щенка, который еще даже первый раз в своей жизни не открыл глаза. Новорожденный монстрик неуклюже шебуршал в ворохе подушек и жалобно пищал. «Жрать, что ли, хочет?» «Он испытывает энергетическое голодание», — поставила диагноз Ада. «Вероятно, первое время детеныш питается за счет накопителя этерниума в теле матери». «И что будет, если я дам ему гем?» Заинтересованным тоном спросил я. «Не попробуешь, не узнаешь», — весело ответила Ада. «Как же это бесит, когда вы двое беззвучно общаетесь», — зло буркнула Кара, правильно распознав симптомы. «Ощущаю себя полной дурой». «Хочешь возиться с этой мелочью — твое дело. Детеныш голоден». Ада предположила, что он питается за счет накопителя этерниума в теле матери. «Другой информации нет, и взять ее неоткуда». «Дерзай. Быть может, ты станешь первой, кто приручит адскую тварь», — подначил девчонку я. «Вот возьму и стану», — гордо вскинув носик, ответила Кара. «Я быстро». После этой фразы она унеслась, как угорелая, в сторону туши Цербера. Вот ведь неугомонная. Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось, как говорится. Да и не верю я, что из этой затеи может что-то получиться. Измененных тварей нельзя приручить. Они служат лишь демонитам. Пока Кара извлекала гем, я осмотрел помещение. Ранее оно использовалось как некий аналог конференц-зала, о чем свидетельствовали все еще торчащий из потолка проектор и остатки белого полотна экрана. Мебель была небрежно разбросана у стен, а в центре было расположено лежбище Цербера. Еще из зала вели две лестницы — на второй этаж и в подвальное помещение, где, как я подозреваю, располагается необходимая нам серверная. Шум шагов оповестил о возвращении Кары. На лице девчонки я смог разглядеть азартную улыбку, которая появляется лишь на лицах тех, кто затеял какую-то авантюру. Вмешаться? Или пусть набивает шишки самостоятельно? Не думаю, что Кара задумала что-то действительно опасное. За проведенное вместе время я успел понять, что с головой девчонка дружит. Дури, конечно, много, но оно и понятно, молодая еще. Сам был таким. А тут еще и силой с детства обладает и не возгордилась этим, что уже вполне можно считать достижением в нашем безумном мире. Да и потом, мне самому интересно, что она такого придумала. Тем временем Кара, не обращая на меня никакого внимания, приблизилась к слепому щенку и протянула ему синий гем. Тот, почуяв родную энергетику, перестал пищать и начал смешно втягивать ноздрями воздух. Кивнув в такт своих мыслей, Кара зажала гем в своей ладошке, зажмурилась и застыла в такой позе. «Единение активирует», — тут же догадался я. «Но как ей поможет откачка Этерниума из накопителя?» «Она не откачивает», — ошарашенно проговорила Ада. «Кара закачивает в накопитель измененную своей уникальной душой энергию». «Да ладно?» — не менее шокированно переспросил у виртуальной помощницы я. «А что, так можно было?» «Чисто теоретически, да», — задумчиво ответила Ада. «Но в твоем случае смысла нет. Лишь потеряешь Этерниум на перекачке». «А в случае Кары?» — уловив некую недосказанность, спросил я. «А в случае Кары я ХЗ». Язвительно буркнула Искин. Девчонка разжала ладошку и удовлетворенно посмотрела на синий гем, в центре которого отчетливо виднелась золотая искорка, распространяющая вокруг себя тусклое свечение. «Охренеть! Это что она такое только что сотворила? Первый раз в жизни вижу такое. Понятия не имею», — обескураженно проговорила Ада. «Если рассуждать логически, то Кара зарядила Этерниум своей энергетикой. И если щенок начнет питаться такой измененной энергией, то впоследствии будет воспринимать ее как свою и не проявлять агрессии». «То есть?» «Она вот так, походя, нашла способ приручить адскую тварь!» — мысленно воскликнул я. «С вероятностью 99,99% да, бесп», — ответила Ада, в то время как Кара положила рядом со щенком уникальный гем с золотой искоркой в центре, который тот тут же начал жадно облизывать. «Да, весело живем. Похоже, в нашем полку прибыло».